Глава 5. Фейская справедливость. Со справедливостью дело обстоит. Что торжествует, то и справедливость. Цитата из учебника «Фей. Облачного предела». «Тихо!» – перебил Жака Фарфадет, всем своим видом дав понять, что надо прислушаться к происходящему за стенами дома. «Я кого-то чувствую. Там!» – почти беззвучно добавил он, вытаращив глаза. Мы умолкли, а Бяка даже затаила дыхание. Первые несколько мгновений я не слышала ничего, а потом где-то на окраинах чуткого фейского восприятия шевельнулся едва уловимый шелест. Я была уверена, что уже слышала такой. Что бы это могло быть? Да еще так близко. Почему же защитное заклинание вокруг дома великанши не сработало? Я закрыла глаза, пытаясь понять, с чем или с кем мы имеем дело. Шелест растаял в тишине, а потом повторился снова, но уже в другой стороне. Тихий звук превращался в образы, и вскоре я уже знала, кто нарушает наш покой. «Искусители!» — тихо прошептала я. «Ну я им сейчас!» — возмущенно проворчала Бяка. «Ведь только недавно хвосты всем троим накрутила, чтобы неповадно было чужих дам сердца искушать. Как они преодолели барьер заклинания?» — спросил Лютик. «Возможно, они проникли через подземные лозы. Говорят, под этим лесом целая сеть таких, и ведет она в нижние глубины», — предположил Жак. «На подземные лозы барьер не рассчитан», — согласилась Бяка. «Но это не значит, что на моей территории можно расползаться кому ни попадя. Вот я сейчас». «Нет, вдруг их послал Башахун», — возразил Лютик. Его трогательная забота о крупной возлюбленной вызывала умиление. «А я и его бы выгнала, заявись он сюда, без разрешения», — смело сказала Бяка, направляясь к дверям. Но дойти до них не успела, потому что незваные гости сами обнаружили себя. «Эй, хозяйка!» — тихо зашипел один из них. «Пусти нас! Дело есть!» «Я с гадами ползучими дел не вожу!» — бойко и язвительно объявила Бяка. «Расслабься! Ты нам без надобности! Дыл до трехголовая!» В тон ей ответили искусители. «К затейнице сообщение имеем. Важное!» Последнее слово прозвучало так таинственно и завлекательно, что великанша оглянулась и вопросительно взглянула на нас с Жаком. «Как они пронюхали-то?» — проворчал Лютик. «Давайте выслушаем хвостатых», — решила я, вспомнив о том, что в начале моего содержательного путешествия по Салонскому лесу сама предложила им сотрудничество. Потом я приблизилась к двери и сказала, пытаясь в щелку разглядеть чешуйчатых красавцев: «Сообщайте, я слушаю». «Мы согласны», — ответили змеи. «Будем сотрудничать». Мы договорились, что искусители выведут нас с Жаком с территории Салонского леса в обмен на обучение фуэте. Сама не знаю, как все остальные согласились на мою авантюрную затею. Не иначе сработало присущее всем затейницам умение увлекать массы. Но вскоре Салонский лес стал свидетелем величайшего комедийно-приключенческого действа, в которое волей-неволей были вовлечены все его обитатели. Главные действующие лица разделились на две группы. Бяка, водрузив на плечи внушительный рюкзак, быстрыми шагами устремилась в направлении северной окраины леса, предварительно помахав на прощание могучей ручищей, а мы с Жаком помахали ей в ответ. «Следуйте за нами», — прошипели искусители, когда великанша скрылась из виду. Доверять этим тварям было опасно. Но выбора у нас не было. Полетев вслед за ними, мы бесшумно пробрались в одно ничем не примечательное место. Самую обычную поляну, в лесной глуши, которую пересекал небольшой ручеек. Вернее, она казалась вполне обычной, до тех пор, пока самый мелкий из змеев неожиданно не исчез, будто сквозь землю провалился. «Лаз!» — пояснили двое оставшихся. «Внизу жарко! Крылья не опалите!» — предупредили они, когда я уже заглядывала внутрь глубокой норы, ведущей в темноту. Пришлось окунуться в ручей, вследствие чего наша компания состояла теперь из трех светящихся чешуйчатых змеев и вымокших до нитки сильфа и феи. Лаз оказался бездонным и таким темным, будто мы окунулись в колодец, полный жидкой черноты, если бы не сияющие тела змеев, слабо освещавшие открывавшиеся нам недра, я ничего не смогла бы увидеть. Чем дальше мы продвигались, тем жарче становилось вокруг. Воздух стал таким горячим, что я боялась выжечь все у себя внутри, вдыхая его. Временами в темноту врывались потоки алых искр, сочившихся откуда-то снизу. Вообще было очень страшно. Я не тряслась от ужаса, только потому, что рядом был Жак. Он являл собой образец спокойствия. Даже когда у него от искр загорелись волосы, и эта его спокойная внутренняя сила дарила мне веру в успех. «Мы вышли с территории леса», — сказал змей, летевший впереди, неожиданно остановившись. «Значит, условия выполнены. Но нам же надо наверх», — тяжело дыша сказала я. «Выход там!» Хитро улыбаясь, прошипели змеи, указывая хвостами в темноту. «Но он открывается только специальным мандатом нижних глубин, который имеют жители этих мест. Да еще те, кто водит дела с нашим руководством». «У тебя его нет?» «Затейница. Феи не спускаются так низко. Раз так, мы хотим пересмотреть условия сделки и предложить тебе открыть сезон». «Как это пересмотреть?» — возмутилась я, краснея от догадки. «О каком сезоне идет речь? Мы же договорились. Так нечестно». «Честность и сделки — это несовместимые понятия», — засмеялись змеи, надвигаясь с трех сторон. Я вдруг поняла, в какую опасную ловушку попала сама и затянула моего нареченного. Будто наливаясь неземной темной силой, вблизи места их истинного обитания, змеи, над которыми я потешалась на тропе, здесь представляли собой нешуточную угрозу, превращаясь из развеселых гибких танцоров в обуреваемых жаждой огненных беспощадных тварей. «Мы обещали вывести вас из Салонского леса, но не гарантировали, что при этом вы окажетесь на земле», — говорили они, а с их языков, казалось, слетали алые горячие искры. Глядя на них, я перебирала в голове все известные мне приемы ближнего боя и заклинания защиты, с ужасом понимая, что мне нечего противопоставить моим преобразившимся противникам. В момент, когда отчаяние начало постепенно овладевать мной, я вдруг заметила огненные всполохи, заплясавшие на стенах. Они, словно рябь на воде, катились все дальше, почему-то повергнув искусителей в замешательство. «У него неприкосновенность!» — удивленно прошипел самый мелкий змей, быстро перемещаясь так, чтобы рябь не коснулась его. «Откуда?» Кадрилы вопросительно и испуганно смотрели куда-то сквозь меня. Оглянувшись, я поняла, в чем дело. Жак держал в руке нечто похожее на раскаленную огненную печать, вроде тех, с помощью которых ставят клеймо. Это она рассыпала неистовую рябь. «Феям не спуститься на нижние глубины, но полукровка, вроде меня, вполне на это способен», — спокойно сказал он. «Торговые дела имеют самые запутанные пути, а жители нижних глубин так азартны, что готовы опрометчиво променять даже мандат неприкосновенности на чудесные вещицы из моей коллекции». Мы выбрались обратно на землю, в таком месте, откуда можно было разглядеть темный частокол Салонского леса, притаившегося вдали, словно мрачное чудовище. Когда нам, наконец, удалось отдышаться и стряхнуть с себя пепел, витавший внутри лаза, лес в одной стороне вдруг вспыхнул неожиданной иллюминацией, а потом по окрестностям прокатился низкий и страшный гул. «Что там такое?» — тихо спросила я, судорожно схватив Жака за руку. «Не иначе великанша наша развлекается», — предположил он, с улыбкой взглянув вдаль. Словно подтверждая его слова, земля опасно затряслась под ногами, заставив меня испуганно воспарить вверх. «Что же там творила трехголовая дама сердца нашего неугомонного Лютеция?» Об этом нам вскоре поведал сам Фарфадет. Он догнал нас, когда мы с Жаком уже остановились на отдых неподалеку от замка Мейюн-сюр-Иевр. Мне пока было тяжеловато преодолевать большие расстояния. Требовалось хорошенько разбить мышцы, отвечающие за крылья. Лютик материализовался рядом с нами, как это могли только Фарфадетты, неожиданно плюхнувшись прямо мне на колени. Вид у него был бравый, хотя и усталый, а за плечами висел небольшой мешочек, копия того, что он носил с собой Бяка. «Как все прошло?» — спросил его Жак, когда я перестала ворчать на Фарфадетта, перепугавшего меня неожиданным появлением. «Такой шорох навели мы с моей красавицей! Сам бы Шахун в шоке!» Гордо выпятив подбородок, сказал Лютик. Дальше он в лицах рассказал нам все, что произошло, сопровождая свое повествование образами, формируемыми из дыма курительной трубки. А случилось вот что. Бяку мы, в соответствии с нашим планом, отправили в самую отдаленную часть леса. Это был отвлекающий маневр. Великанша блестяще справилась с этой задачей, пока мы с Жаком использовали змеиный лаз. Бяка, создавая как можно больше шума, не разбирая дороги и ломая неокрепшие стволы, продиралась к месту назначения. Убедившись, что ее преследуют, она некоторое время еще попетляла по лесу, а затем остановилась на поляне и разожгла костер. За этим занятием ее и застала Мэдди Эйл, лично возглавлявшая охоту за мной и Жаком. «Ну, выходит, эта отравительница на поляну и говорит, дескать, немедленно, отдай мне фею и сельфа, и тогда я тебя не убью», — смеясь, рассказывал Лютик. «А Бяка ей: что ты там бормочешь, букашечка?» Тут на поляну все остальные из хоровода повыскакивали, а напасть — бояться. На пророчец вообще нападать себе дороже. Сделают страшное предсказание, и все, ничего не изменишь. «И Мэдди Эл отступила», — усомнилась я. «Нет, конечно, такая разве отступит?» — сказал Лютик. «Башахуна призвала». Фарфадет выдохнул дымок, и тот сформировался в образ огромного костлявого существа, чью голову венчал рогатый череп, из глазниц которого вырывались языки зеленого пламени. «Жуткий тип, этот башахун. Хорошо, что мы с ним не встретились. Бедная Бяка!» Хотя Лютик утверждал, что великанша не боялась предводителя темных духов. «Делать мне нечего, только фей в мешках заплечных таскать», — весело продолжал Лютик, копируя голос и мимику Бяки, которую башахун попросил отдать ему беглецов, которых она прячет за спиной. «А кто у тебя там?» И тут она раскрывает мешок, а там я. «Говорю, помилуйте, мосье башахун, у нас ночь любви. Мы решили уединиться на этой поляне. Романтический ужин, знаете ли. В чем дело? Вы против?» «А башахун что?» — ухмыляясь, спросил Жак. «Он проверил мешок. Думал, что вы там сидите. А в нем художник наш лежит. Связанный». Лютик осклабился, изображая башахуна. «А это что?» — обяка ему. «Как что? Ужин это и есть. Художники все романтики, поэтому и ужин романтический». Мэдди Эйл потом уверяла башахуна, что человек — похищенная жертва, но тот не поверил ей и ушел, а с ним и все духи. «А где же теперь художник?» — спохватилась я. «Здесь он», — успокоил меня Фарфадет, поглаживая свой заплечный мешочек. Жак аккуратно положил эту крошечную кладь на землю и развязал, чтобы протянуть руку, помогая художнику выбраться из этого магического артефакта, уменьшавшего все, что попадало внутрь. Жан Фуке окинул мутным взглядом меня и Лютика, уютно устроившегося на моих коленях, и упал в обморок, погрузившись обратно в мешок. «Чем Мэдди Эйл опоила этого человека?» — спросила я. «Надеюсь, он сохранит рассудок. Художники — народ творческий, а значит, от природы немного не в себе, так что все в порядке. Оклемается и еще кучу картин нарисует», — заявил Лютик. «Этого я и боялась, что если человек запомнил события прошедшей ночи, хотя вряд ли кто-то поверит ему, да и говорить что-то подобное открыто среди набожных придворных было опасно. Здесь идеологические ухищрения фейсельдерации в плане насаждения нужных верований среди людей были нам на руку. Мы с Жаком расстались у входа в потайной коридор, по которому я выбралась из замка. «Что теперь делать?» — спросила я. «Ведь жить, как прежде, не получится ни у тебя, ни у меня. Ты намерен продолжать маскарад и наряжаться в советника?» «Да», — сказал мой избранник. «Пока это необходимо. Королю понадобится опора в делах, и этой опорой будем мы с тобой. Но ведь концентратор сил почти пуст. Как же мы сможем противостоять Мэдди Эйл? Я знаю, что с ее подачи дофин скоро примкнет к бунту, который готовит граф де Арманьяк», — сказала я. «У Мэдди Эйл тоже нет доступа к источнику сил. Жертва не принесена. Лучшее время для этого упущено. Мы в равных условиях. К тому же несколько лет назад я создал здесь нечто похожее на регулярную армию сильфов. Ордонасные роты. Ордонасными во Франции того времени называли указы короля, имевшие силу законов. Примечание автора. Они состоят из хорошо обученных наемников и смогут защитить короля», — сказал Кержак. «Нужно только, чтобы Карл принял верное решение». Я кивнула, понимая, что могу повлиять на короля. Получалось, что жизнь и счастье возможны и вне высших небес. А для этого, чтобы победить, не обязательно использовать какую-то магию. «Скоро мы встретимся снова», — прошептал Жак. «Я опять буду стареющим аристократом, одетым в тяжелые помпезные наряды. Но ты будешь знать, что под толщей всех этих странных вещей есть одно любящее сердце, которое бьется для тебя». Я не хотела возвращаться в свои покои, такими сладкими были его поцелуи. Но рассвет уже прогонял ночь, так много изменившую в нас обоих. Время сказок таяло вместе со звездами, которыми был усыпан некогда темный, а теперь медленно светлеющий небосвод. Я осторожно прокралась в комнату, где спал и видел светлые сны король, и собиралась уже развеять сотканный моим волшебством полог светлых грез, как вдруг заметила легкую тень, отделившуюся от стены. Она двигалась ко мне, обретая объем и форму. И у меня в душе уже зрели понимание и ужас моего положения. «Где ты была, Кейюлайраин? Я уже давно жду тебя здесь. Мне нужно было обдумать сложившуюся ситуацию, а это лучше всего делать на свежем воздухе», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «А ведь мне так хотелось проникнуть в покои через окно, достигнуть которого можно было всего за один взмах моих крыльев. Как хорошо, что Жак, проявив присущие ему мудрость и осторожность, отговорил меня от этого решения. Возникновение крыльев я никак не смогла бы объяснить той, кто стояла сейчас передо мной. «Простите, что заставила вас ждать, госпожа главная наставница», — сказала я, учтиво кланяясь. «Ну-ну, будет тебе». Сурово, но все-таки уже более мягко прозвучал ответ. «Махаданюй-араум», — откинул глубокий капюшон плаща невидимки, обратив на меня строгий пронизывающий взгляд искрящихся серебром очей. Водопад ее прекрасных светлых волос был красиво убран в высокую прическу, сохранявшую свою целостность, благодаря трем тонким блестящим заколкам, словно выкованным из кристаллов льда. Таких причесок главная наставница не носила никогда. Хотя, конечно, фейская мода за время моего отсутствия могла измениться. «Ваш визит — большая радость для меня», — сказала я. Отчасти это было правдой, потому что появление какой-то другой феи, особенно из категории высших деловых или, и того хуже, воительниц, парящих на слете феи Сильдерации, привнесло бы в мою жизнь куда больше треволнений, хотя визит главной наставницы тоже не сулил ничего хорошего. И это читалось в холодном блеске ее глаз и таком же холодном и блестящем, как отточенное лезвие клинка, тоне ее речи. «Фей Сильдерация обеспокоена выполнением условий пари, поэтому слет решил направить на землю своего наблюдателя», — продолжала главная наставница в наступившей тишине. «Выбор остановили на моей кандидатуре. С пари все хорошо», — поспешила я развеять сгущающиеся тучи. «Я уже нащупала путь решения. Честно говоря, ты превзошла наши ожидания, Кейюлей», — сказала Махада Нюй-Араум, искоса взглянув на грезы короля, отображавшиеся на магическом пологе. Его величество, как назло, совершенно распоясался в своих видениях, вытворяя такое, о чем приличной фее запрещалось даже думать. «Все прочие до тебя либо пали, забыв о том, что феям чужды плотские страсти, либо не смогли достаточно влиять на короля», — добавила она. «Я старалась», — пролепетала я, как можно сильнее вжимая крылья в кожные складки на спине. «Куда подевался кулон возвращения?» — строго спросила главная наставница. Я не сомневалась, что она уже обыскала комнату, используя все волшебные средства фейского поиска. Хорошо, что я не хранила здесь ничего, что могло бы вызвать подозрение. Его похитили, честно призналась я. Наверное, приняли за обычные украшения, как те, что подарил мне. Теперь он уже не понадобится. Ты будешь под моей защитой и контролем. Кей Юлей перебила меня Махада Нюй Араом. Она еще раз накинула на голову капюшон, а когда он снова упал ей на плечи, я увидела, насколько кардинально преобразилась внешность главной наставницы. Если бы не эта предрассветная встреча, я была бы уверена, что вижу перед собой Эоланту Арагонскую, тещу Карла VII. Так органично и натурально фей смотрелась в этом облике. Пожалуй, только взгляд выдавал в ней неземное существо. Цепкий и глубокий, он казался темнее и жестче человеческого, чему способствовал цвет глаз самой Иоланты, черный. «Не удивляйся», — снисходительно усмехнулась Махада Нюй Араом, видимо, услышав своим чутким фейским слухом, как бешено стучат оба моих сердца, но, к счастью, не догадываясь о причине такого волнения. «Я уже не первый раз надеваю на себя ее образ, чтобы вести наблюдение за моими воспитанницами». После этого превращения многое становилось на свои места. Например, то, какие мудрые советы всегда давала королю его теща. Знал ли об этом Жак? Я только сейчас поняла, как он рисковал, балансируя на грани разоблачения. Наверное, его спасало только то, что он был полукровкой. Фея слышала стук только одного сердца и не могла отличить Сильфа от обычного человека. «А где настоящая Иоланта Арагонская?» — спросила я. «На время наблюдения я погружаю ее в сон, наподобие того, в котором пребывает сейчас твой Карл», — пояснила главная наставница. «Кстати, если ты с королем планируешь выйти к завтраку, то ему уже пора просыпаться». С этими словами она вышла из моих покоев, с непривычки слегка задев притылку двери высоким головным убором, в результате чего верхняя часть волшебства конуса рассыпалась в прах, образуя забавное облачко, зацепившееся за вершину горы. Я устало опустилась на край постели, где спал его величество. Час от часу не легче. В том, что фейсельдерация послала наблюдателям именно мою наставницу, мне виделся какой-то подвох. То ли высшие феи и сильфы заподозрили меня в связях с изгнанником и пытались выведать нужную информацию через главную наставницу, с которой у меня были довольно теплые отношения. То ли Махада Нюй Араум намеренно напросилась сюда наблюдателем, чтобы сообщить мне что-то важное. Мне очень хотелось верить во второе утверждение. Тому способствовало слишком высокомерное поведение главной наставницы, словно та не хотела, чтобы я, расчувствовавшись, случайно выболтала ей что-то лишнее. В том, что у нее тоже есть средства слежения, я даже не сомневалась.